Глава 20. Клинки появились и в руках остальных волковских. Сеня стоял в стороне и в ужасе смотрел на разворачивающуюся картину. Я сильно внимания на него не обращал. Так только контролировал, чтобы не получить удар в спину. Но, похоже, Сеня до сих пор не определился, с кем он. С умными или с красивыми. То есть с Волковыми в роду или со мной в дружбе. Но тут, кроме него, никто выбор не сделает. Нападать одновременно волковские не стали. Что говорило об их уме и некоторой подготовке. Черт, а я ведь хоть и обучался фехтованию у лучшего мастера, во всяком случае так сказал Никита Сергеевич, но обучался я у Масяня всего полтора месяца. Именно столько времени я нахожусь в этом мире. Так, отставить панику. У меня большой боевой опыт, и пусть с другим оружием. Поэтому вдох, выдох и погнали. Видимо, волковские хотели подавить меня первой же атакой. Такой она была яростной. Но не тут-то было. Я ушел со острия атаки первого нападающего, ударил его ребром ладони по затылку и сразу же эфесом меча под подбородок, ломая кадык. Первый готов. От удара второго ушел вниз и уже снизу атаковал его мечом в живот. Все-таки школа деда Родима и тут помогла. Лучше упасть и остаться живым, чем устоять на ногах и умереть. Закрыться или уйти мой противник не успел, так что второй тоже готов. От третьего пришлось уходить перекатом, и тут тоже мне помогли тренировки с дедом Родимом. Даже не думал, что деревенская борьба может оказаться полезной в фехтовании. Однако жить захочешь, не так раскорячишься. К третьему присоединился четвертый, и они атаковали меня с двух сторон. Хорошо, что я успел вскочить на ноги и развернуться. А дальше пошло сплошное фехтование на два фронта, и тут пришлось покрутиться, чтобы не попасть под удар. Хотя и мне не удавалось нанести врагу сколько-нибудь существенного урона. Но я пошел по другому пути. Множество мелких ранений выматывают и обессиливают, поэтому я старался достать врагов хоть кончиком меча, ранить или хотя бы зацепить их. Ну а если повезет, то и убить. Но полагаться в бою на везение такое себе. Поэтому я, используя приток черной ци, которым меня сполна обеспечили нападавшие, отрастил короткий клинок во второй руке и уже им отсек кисть одному из нападавших, неосторожно махнувшему рукой в мою сторону. Хлынувшая из его кисти кровь моментально окрасила снег в алый цвет. Воспользовавшись минутным замешательством раненого, я в развороте зашел ему за спину и перерезал глотку. Третий готов. Четвертый отступил, и у меня появилось время на передышку. Так мы и стояли. Я, напротив меня трое волковских и чуть в стороне Сеня. «Ты ублюдок!» — начал предводитель. «Как ты посмел? Я убью тебя!» Но я оборвал его. «Завались. Наши мечи обнажены, а ты стоишь тут языком треплешь. Ты же не на дебаты сюда пришел». Предводитель взревел белугой и кинулся на меня. Я легко ушел со острия атаки и прокомментировал. «Твой навык владения мечом на том же уровне, что и твоя болтовня. Полная херня». «Да как ты смеешь?» — взбесился предводитель и скомандовал. «В атаку все!» Терять самообладание во время боя — это означает с большой вероятностью проиграть бой. Чем больше выходили из себя мои противники, тем спокойнее становился я. Хотя драка на мечах против троих очень даже неплохо владеющих мечом противников, это, я скажу вам, задачка не для новичков. А если учесть, что черная ци заполнила каналы и начала перехлестывать через берега, то и вовсе. Тут и в нормальном состоянии справиться непросто, а с все усиливающимися симптомами отравления вообще задача нерешаемая. Не нападая ни втроем одновременно, можно было бы попробовать создавать из ци клинки и выбрасывать их. Но в бою против троих соперников это может стоить мне жизни. К тому же вряд ли бы мне это помогло. Черная ци прибывала слишком быстро. Нужно было как можно быстрее заканчивать бой, иначе для меня все будет очень грустно. Удар следующего противника я скорее предощутил, чем увидел. Он приближался ко мне из-за спины. В то время как меня связал боем второй боец. Однако намерение подкравшегося со спины убийцы вынесло меня на сугроб, и снова спасибо деду Родиму. И я, откинув короткий клинок, зачерпнул немного снега. Простое плетение, немного ци и спешащий достать лежащего меня волковский выкормыш летит прочь с развороченной от взрыва грудиной. Четвертый готов. Осталось двое и неопределившийся Сеня. Перед предводителем и последним бойцом развернулись щиты-артефакты, и я понял, что дальше кидать снежки бесполезно. Да, у меня щита не было никакого. Перстень сломался, а красные магические кристаллы закончились. И новые создать я не могу, потому что у меня только черные ци. В голове было мутно, тошнота подкатывала горлу, в руках и ногах была жуткая слабость. Хорошо, что мой клинок из ци ничего не весил, иначе я уже давно бы выпустил бы меч из рук. Но и для моих врагов откачка ци не прошла даром. и предводитель, и оставшийся боец выглядели очень уставшими и изнеможденными. Однако их ненависть ко мне была такой сильной, что предводитель, указав на меня пальцем, рявкнул: «Убей его уже!» «А ты не сильно торопишься?» — спросил я, вставая в стойку. У меня кружилась голова, и чтобы не выблевать завтрак, я закрыл глаза. Вспомнилась тренировка с Мусянем, когда Матрёна налетела на него, как фурия с криками: «Ты зачем, Ирод, такой барина бьёшь?» Воспоминание о Матрёне толкнуло сердце золотым теплом. «Как там она? Как ребёнок? Всё ли в порядке?» Но я не позволил себе надолго отвлечься. Бой ещё не закончен, и опасность не миновала. Возможно, решив, что я с закрытыми глазами и ничего не вижу, воин атаковал меня. Но Мосянь не зря гонял меня с завязанными глазами и не зря учил разным премудростям. Показав, что буду бить мечом в голову, я в последний момент, довернув кисть, ударил по руке, держащей меч. Руку я не отрубил, банально не осталось сил, но кости точно сломал. Осталось сделать контрольный удар, и пятый был готов. Мы с предводителем стояли теперь друг против друга. «Ненавижу!» — процедил этот урод. «Да что я вам сделал-то?» — вырвалось у меня. Но ответа на свой вопрос я не дождался. Вместо этого предводитель посланного по мою душу отряда и уничтоженного мной кинулся на меня. Его ненависть и жажда убийства были настолько велики, что меня накрыло полностью. Таким большим был хлынувший в меня поток черной ци. Теряя сознание, я увидел, что мой противник падает замертво, а по аллее ко мне несется рыжий кот, а следом за ним Мосянь. Но вполне возможно, мне все это просто предвиделось. Мало ли какие фантазии у отравленного черной ци мозга. Думаете, я вырубился? Черта с два. Меня начало зверски корежить, выворачивая кости наизнанку. Боль была адской. Все тело полыхало огнем. Вроде бы меня куда-то несли, вроде бы раздевали, вроде даже кто-то рядом тарахтел, а я корчился от невыносимой боли, ломающей кости и разрывающей мышцы. Я пробовал не шевелиться, но тогда боль начинала сжигать меня изнутри. Мне казалось, что я слышу голоса. «Молодой господин!» — раздавалось издалека. «Поглотите ядро! Вам обязательно нужно поглотить ядро!» «Какое ядро? Мое ядро сковано черным кольцом. Как его можно поглотить?» Но голос продолжал настойчиво требовать, чтобы я поглотил. Потом голос проговорил. «Молодой господин, у вас в ремне артефакте лежит змеиное ядро. Вы должны поглотить его!» Голос так настойчиво требовал, что я решил, лучше достать это чертово ядро, а то ведь не отвяжется. Ну и достал. И следом мне в рот положили нечто размером с грецкий орех. Но это только в первый момент мне так показалось. А потом оно начало таять. И вкус такой немного колючий. Причем именно вкус, а не текстура. Колючий и слегка охлаждающий. И что самое интересное, по мере того, как это нечто таяло у меня во рту, боль отступала до тех пор, пока совсем не прошла. И тогда я просто уснул. Разбудило меня шушуканье. Кто-то недалеко разговаривал шепотом. Мне не хотелось прислушиваться к шепоту, но это был единственный звук, и он притягивал мое внимание. Я крепился, лежал молча, но потом не выдержал и открыл глаза. Тут же шепот превратился в окрик. «Володя очнулся!» Причем, что интересно, голос был Глеба, а ему ответил голос Данила. «Ну, наконец-то! А то уже сколько времени сидим тут!» И сразу же раздались быстрые шаги. Решив, что у меня слуховые галлюцинации, я закрыл глаза, не хочу с ними разбираться. «Говорил, он очнулся», — разочарованно произнес Данила. «Говорю тебе, глаза открыл», — начал оправдываться Глеб. Я их слушал и тащился. Наконец-то мир звучал так, как я хочу, голосами моих друзей. Это прямо здорово. Были, конечно, в академии и другие люди, которые хорошо ко мне относились, но по этим бывшим кадетам я реально соскучился. И тут раздался голос Марты. «Как Володя?» — спросила она. «Да вроде пришел в себя», — неуверенно ответил Глеб. И тут же голос старосты. «Ему что-нибудь надо?» «Пусть окончательно проснется сначала», — деловито ответил Данила. «Потом спросим у него». «Может, поесть принести?» — спросил Степан. «Полина, вы как, хотите поесть?» «Спасибо, нет», — ответила Полина. «Я подожду Володю». «Вы же уже сколько сидите тут? Вам же самим отдохнуть надо», — сказал Василь. «Да чего это мы, голодные?» — не согласился Глеб. «Из чего отдыхать? Не мешки чай ворочаем». Я не выдержал и снова открыл глаза. Хотелось посмотреть, действительно ли все эти люди рядом, ведь этого не может быть. Понятно, еще Степан, Василь, Марта, Анастасия и даже Сеня, но Полина, Глеб и Данила откуда взялись? Но нет, все были тут, включая Сеню, который, обняв колени, сидел на полу у стенки. На полу? У стенки? То есть в помещении, а не на улице, где была драка? И явно не в моей усадьбе и не в общежитии Академии, и это точно не медблок. Черт, Я же был на улице и был одет, а сейчас в постели и только в ночной рубахе. Откуда она? У меня ж таких нет. Я в академию ночнушек не брал. Я умер и теперь в раю? А что тогда тут делают все остальные? Вроде бы с волковскими дрался только я. Где я? — прохрипел я и услышал, как над ухом урчит кот. — Шаман! — Володя! — воскликнула Полина и со слезами бросилась мне на шею. — Я боялась, что ты не очнешься! Я обнял девушку, чтобы успокоить. На удивление тело слушалось хорошо, и вообще в голове потихоньку начало проясняться. Мне не предвиделось. Все мои друзья действительно были тут. Осталось только выяснить, где я и что происходит. И я, набравшись сил, спросил уже более отчетливо. — Где я? «Молодой господин, вам пока не нужно разговаривать», — остановил меня Мосянь. «Иначе ваши легкие могут пострадать. Потерпите еще чуть-чуть. Скоро все будет хорошо. А пока давайте я вам расскажу, что произошло, хорошо?» Я повернул голову на голос и нашел взглядом китайца. И кивнул, мол, «Хорошо, я слушаю. Начинай».